Глава 19. Кливленд был на проводе. Оуни не хотел брать трубку. Никогда нельзя быть полностью уверенным в безопасности телефонных переговоров. Хотя Мел Парсонс, управляющий Bell Telephone в Хотспрингсе, и утверждал, что никто не может подслушать их без его ведома. Однако Оуни знал, что должен ответить на вызов. Перед ним стоял стакан с мартини, в руке была большая кубинская сигара, он сидел в своем офисе в Южном. Девочка из хора массировала ему шею длинными ласковыми пальцами. Джек МакГаффери и Мэрл Свенсон, управляющие оставшиеся без клубов, скромно сидели на диванчике. Ф. Гарри Херст курил сигару и смотрел в окно. Папаша и Флэм Грамли тоже находились здесь, но держались чуть подальше от босса, поскольку не принадлежали к мозговому центру. «Алло, Оуни Мэддокс слушает». «Завязывай с этим английским дерьмом, Оуни! Я не из числа твоих марионеток!» «Виктор?» «Виктор, это вы?» «Ты отлично знаешь, что это я! Что, черт возьми, у тебя творится? Мои люди доложили, что какие-то легавые пришили Томми Мало и Оли Бада! И как, по-твоему, я должен сказать об этом мистеру Фабрицио?» «Мистер Фабрицио очень любил Томми. Он знал его отца еще с 20-х годов, когда тот возил для него ром через озеро Верхнее». «Это пустяки. У меня случилось несколько проколов, но...» «Оуни, черт, ты серьезно влип? В твоем проклятом городишке сплошной провал. Томми приехал туда, поскольку ты пообещал, что он будет в полной безопасности. Ты говорил, присылайте ко мне ваших парней, я управляю городом, город приветствует гостей. И после твоей болтовни я имею двух мертвых ребят». «У меня небольшое недоразумение с местным прокурором. Это пустяки». «Неужели? Твои долбанные пустяки оказались совсем не пустяками для Малая. Если память мне не изменяет, он теперь лежит мертвый, как колода». «Здесь завелась какая-то банда легавых, иначе и не назовешь. Сразу начинают палить, и на все остальное им плевать. Можно подумать, что они воюют с бешеным псом. Я разберусь с этим. Мистеру Фабрицу и его партнерам не о чем волноваться. Это ничем не угрожает ни Кливленду, ни Чикаго, ни Нью-Йорку. Спросите Бена Сайджела, он только что был здесь. Он видел город, спросите его». «Оуни! Как раз Бакси и сообщил обо всем мистеру Фабрицио. Именно поэтому я звоню тебе». «Ну, жид затраханный!» — вскипел Оуни. Он получил официальное уведомление. Бакси выступил против него. Это равнялось прямому объявлению войны, поскольку означало, что Бакси спрашивает у самых крутых парней разрешение начать борьбу с ним. Чего бы ни добивался проклятый Беккер, этот беспредел здорово играет на руку Бакси. «Послушайте, Вик, мы скоро все наладим. Вы меня знаете, я человек слова. Кровь из носу, я разберусь со всем этим. Все расставлю по местам. Неделя, самое большее две, и все пойдет точно так же, как шло с 32-го года». Бакси говорит, что после того, как он запустит свои заведения, такого дерьма там точно не будет. Он это гарантирует. Азартная игра там в законе. «Да, но это же долбаная пустыня! Одни скорпионы, ящерицы и змеи. Очень весело. Хотел бы я послушать, что вы скажете мистеру Фабрицио, когда змея цапнет его за задницу». «Ладно, Оуни, теперь ты знаешь, на что обратить внимание. Вот и займись делом. Такой вот дружеский совет. И еще, представь, что сейчас говорят твои враги». Оуни повесил трубку, но сразу же раздался новый звонок. На сей раз звонили из вестибюля. Явились мэр Лео О'Донован и судья Ле Грант, которые хотят срочно увидеться с ним. «Пришлите их наверх». Все это начинало беспокоить его. Согласно традиции, встречи с должностными лицами Хотспрингса проводились тайно и ни в коем случае не в общественных местах, особенно таких, как казино. Этот визит означал, что два человека, можно сказать, управлявшие городом под его доброжелательным руководством, были изрядно напуганы. Он повернулся к девушке с хорошеньким, но совершенно безучастным лицом. «Ладно, милая, теперь иди и загляни в гости к Оуни попозже вечером». Ее улыбка была яркой, неискренней, но настолько широкой, что Оуни подумал, возможно, он уже трахал ее, возможно, и трахал. Не мог же он помнить всех. Как бы то ни было, она выскользнула за дверь, и на смену ей явились два высших представителя городской власти. Они даже не заметили папашу и Флема Грамли, от которых при нормальных обстоятельствах должны были бежать, как от чумы. В конце концов, Грамли и были болезнью, ничуть не лучше чумы. Оуни с подчеркнутой скромностью предложил им выпивку и сигары. «Оуни!» — сказал его честь Лео О'Донован, старый пьяница с водянистыми глазами, любивший кататься по городу в кабриолете, запряженном лошадьми, с выразительными кличками «Бурбон» и «Вода». «Я сразу перейду к сути. Людей тревожит эта вспышка насилия. Город внезапно превратился в Чикаго 20-х годов». «Я из кожи вон лезу, чтобы разыскать этих поганцев. Лео, вы, наверное, думаете, что я сижу и глотаю все это дерьмо? По-вашему, мне очень нравится, когда двоих парней пришивают на моей долбанной территории. После этого к нам не захотят приезжать ни Ксавьер Кугат, ни Перри Кома, ни Дайна Шор, мы окажемся в заднице». «Вот это да, Оуни!» — воскликнул ошеломленный Лео. «А я всегда думал, что вы британец». Под интенсивным давлением обстоятельств Оуни дал слабину и позволил проявиться своей нью-йоркской сущности перед людьми, не принадлежавшими к внутреннему кругу. «Что ж», — сказал он с лукавинкой в глазах, — «когда человек обнаруживает, что стал героем гангстерского кинофильма, приходится иногда вести себя по-гангстерски, верно? Согласны, Гарри?» «Полностью согласен, старина», — отозвался Ф. Гарри Херст. «Мистер Мэддокс иногда неплохо забавляет своих сотрудников, изображая истсайдского гангстера». Папаша тоже решил вмешаться в разговор. «Он настоящий английский джент, лучший джент в наших краях, мистер мэр». Мэр посмотрел на папашу Грамли с таким видом, будто с ним внезапно заговорила кучка собачьего дерьма, фыркнул и снова повернулся к Оуни. «Вы должны что-нибудь сделать, Оуни. В городе вот-вот остановится жизнь». «Лео, я сомневаюсь, что дойдет до таких крайностей. Девочки все так же резво крутятся на своих матрасах, алкоголь все так же течет рекой, по электрическим проводам все так же проходит информация о лошадках. Дураки все так же делают ставки на лошадей, дергают за рычаги и бросают кости. Ксавьер продолжает развлекать их, а на следующей неделе его сменит Дайна. Я только что заменил мои старые олтинги здесь, в Южном, на совершенно новую модель. Называется Mills Black Cherry. Прямо с чикагской фабрики, 75 штук. Такой красоты вы еще не видели. У меня лучшее место в стране. Как видите, нам почти не нанесли ущерба. Мы потеряли 2 здания из 85 и меньше 100 тысяч долларов, да еще несколько игровых автоматов, кажется, 65. Это даже не ничто. Это мгновение, пустяк. Удар крылышком мотылька». Его слова не слишком успокоили представителей власти. «Оуни», — сказал судья Легрант, — «мэр еще не все выложил. Как говорил ФДР, главное, чего мы должны бояться, — это страха, черной дыры страха. Если люди потеряют доверие к городу, Хот Спрингсу конец, он исчезнет, превратится в Малверн или Расселвилл, в ничтожный городишко. Как и многие другие города, прославившиеся коррупцией, он держится лишь на иллюзии порока и удовольствия, которая, если можно так выразиться, сама, в свою очередь, является иллюзией безопасности, веры в то, что такие человеческие слабости не только допускаются, но даже поощряются. Если этот образ будет испорчен, всему конец». Судья говорил суровую правду. На людях Оуни мог сказать только одно. «Уверяю вас, мы разрешим эту проблему». При этом в его голове прокрутился добрый миллион мыслей. «Я хочу сказать», — продолжил судья, — «что с этой проблемой нужно покончить как можно скорее. Думаю, для нашего дела нужны демонстрации силы, стойкость, наконец, победа». «Судья, старина, ваша проницательность выше всякой похвалы. И я скажу в ответ, конечно, не так красноречиво, но не менее сердечно. Я позабочусь об этом. Как я уже сказал, мы решим проблему. От вас же я ожидаю обычной работы. Должны идти те же платежи по тем же каналам. Вы должны обеспечивать дисциплину своими средствами, чтобы мне не пришлось прибегать к моим. Вам понятно? Вполне, — ответил Лео. Свою часть задачи мы выполним. «Мы все должны предпринять правильные шаги», — сказал Оуни, показывая тем самым, что аудиенция закончена. Посетители отбыли. «Ну что, появились у умных парней умные мысли?» — спросил он у оставшихся. «Или я должен уволить вас, дураков, и набрать чертовых тяжеловесов из Кливленда, Детройта или Канзас-Сити?» «Знаете, сэр», — ответил папаша, — «не стоит вот так разговаривать с Грамли, вы нас знаете. Грамли встают за вас стеной всякий раз, когда мы бываем нужны вам, мистер Медекс. Вот чистая правда, как бог свят». Он подтянул затвердевшие от полного пренебрежения гигиеной штаны и отхаркнул полный рот чего-то черноватого в оскорбленно загрохотавшую плевательницу. «Телефоны», — вдруг сказал Флэм. «Что?» — вскинул голову Оуни. «Проклятые телефоны! Если эти парни скрываются где-то в тайном месте, и если мы не сводим глаз с мистера Беккера, но ни разу не видели, чтобы он выезжал из города, а он все равно оказывается там каждый проклятый раз, значит, он болтает со своими парнями по телефону. Вы в корешах с боссом телефонной компании. Чего бы нам не подсесть на его линию и не послушать его звонки? Узнаем, куда они захочут ударить в следующий раз. Они туда, а мы уж тут как тут. Все равно, что радиоразведка. Мы проделывали такие штуки с ганцами в Италии под конец войны. Перехватывали их передачи, как делать нечего». «Знаете, Оуни, это прекрасная мысль», — одобрил Ф. Гарри. «В самом деле просто отличная. Уверен, что Майл Парсонс сможет обеспечить техническую поддержку. В конце концов, он ведь тоже инвестор, не так ли?» «Да, так. Проклятие, вот это здорово! Папаша, ты вырастил настоящего гребаного гения!» «Я знавал, как все было в Италии в 45-м», — гордо сообщил Флэм. «Это там меня потянули в военно-полевой суд». «Ты попал под военно-полевой суд?» «Да, сэр, во второй раз. Ну, а в третий раз они...» Идея принадлежала Ди-Эй, но именно Эрл придумал, как ее осуществить. На следующее утро он вызвал Карла Хендерсона. «Хендерсон», — сказал он, — «не отправить ли тебя в небольшую поездку?» «Я, сэр...» «Ничего серьезного. Так, обзорная экскурсия. Без проблем». «У тебя есть соломенная шляпа?» «Здесь?» «Да». «Нет, сэр». «А как насчет какого-нибудь комбинезона, рабочей рубашки, грубых ботинок?» «Мистер Эрл, я и остался, а не из какого-то захолустья. Я учился в колледже, я не фермер». «Что ж, сынок, это прекрасно. Значит, ты сможешь догадаться, что лежит в этом мешке». Он протянул молодому полицейскому сильно помятый бумажный мешок, весивший фунтов 5. «Ну, я думаю, комбинезон, рабочая рубашка, грубые ботинки и соломенная шляпа». «Угадал. Так вот, я хочу, чтобы ты нарядился Клайдом-фермером. Я хочу, чтобы кто-нибудь из этих федералов с электростанции отвез тебя в центр города. Вот и все. Ты просто послоняешься вокруг квартала, где стоит здание муниципалитета, с офисом мистера Беккера, и по двум-трем кварталам в разные стороны от него». «И?» «Теперь о том, что ты должен искать. Грузовик телефонной компании с людьми или одним человеком, припаркованные где-нибудь поблизости, может быть, около столба или уличного люка, или телефонного щита на стене дома. Сложность вот в чем. Он не должен заметить, что ты за ним следишь. Если найдешь его, внимательно понаблюдай за ним. Ты наверняка заметишь, что он на самом деле не работает, а только делает вид. Но у него будут наушники и аппаратура, подключенная к контактам на столбе или где-то еще, не знаю, что он там найдет. Он будет слушать. Он должен прослушивать все звонки, входящие и выходящие из офиса мистера Беккера». «Но нам не звонят из офиса мистера Беккера». При подготовке последнего рейда они использовали кодированные письма в конвертах, которые доставлял псевдопочтальон. DA разработал эту систему как раз для того, чтобы избежать перехвата телефонных переговоров. «Правильно! Не звонят. Это знаешь ты и знаю я. Знает мистер Бейкер и, как нам с тобой известно, знает DA Паркер. Потому что это его затея. Но они не знают. Мы могли бы позволить этому человеку сидеть на столбе хоть до зимы, но мистер DA придумал, как обратить их игру против них самих. Может получиться чертовски забавная игра. Не знаю, как ты, Хендерсон, но я, черт возьми, не против поразвлечься».